Глава 35. Сраный Девонпорт! Грибовский откинул край покрывшегося серой бетонной пылью кожаного пальто и вытащил из крепления ретроградного револьверного пояса несколько пулей. Крутанув барабан, он единым движением убрал внутрь заряды и закрыл устройство. Как можно было понять из описания, Алекса ни черта не разбирался в пистолетах. Что ему здесь понадобилось? Зато он разбирался в задницах, причем как женских, так и жизненных. Поднеся сигарету к оголенному проводу, он глубоко затянулся и выдохнул облачко серого дыма. Разбирался достаточно, чтобы понять, когда оказывается в ней. «Ну, давай подумаем вместе, юный подаван». Алекс стряхнул пепел на белоснежную блузку Охары. Та не заметила, отчаянно пыталась связаться с Энтони, шофёром невероятно комфортного драндулета. «Мы сейчас находимся в одной из штаб-квартир синдиката, которым каким-то образом во всем этом завязан. Они отсюда экстренно свалили». «Можешь не продолжать», — перебил Грибовский. Он щелкнул курком, проверяя плавность хода, крутанул револьвер за спусковой крючок и вернул в кобуру. «Итак, какой наш план?» «Энтони! А лорд Таллен?» Не выдержала Фейри. «Мощно!» — хмыкнул Алекс, в очередной раз стряхнув пепел на блузку. Рядом, конечно, лежала пепельница, которая так удачно подбросила взрывом к его ногам, но искушение было слишком велико. «Да и вообще, не находите, что в последнее время задницу Алекса как-то слишком часто хотели подорвать? Впрочем, достаточно о них, о задницах. Но не думаю, что парниша выйдет на связь». Гвардеец молча повернулся к дому и сверкнула своими звериными глазами с кошачьими зрачками. Проклятые нелюди. Порой Алекс начинал поминать бывшего ректора первого магического. «Тот курьер», — пояснил Алекс. «Мы отошли от стойки регистрации 6 минут 42 секунды назад. Взрыв прогремел через 6 минут 22 секунды, учитывая, что посылка была адресована в фитнес-зал, который располагается в правой части здания. То отнести туда посылку заняло бы 1 минуту, плюс-минус 10 секунд, чтобы мило улыбнуться кому-нибудь из тренеров. Следовательно, остается почти 1,5 минуты времени, которое просто исчезло. Но, думаю, именно за эти 1,5 минуты наш замечательный водитель Энтони, который не включает поворотники при перестроении, отправился обсуждать свою манеру вождения на ресепшн в аду». Алекс еще раз глубоко затянулся, после чего выкинул бычок в сторону слетевших с петель дверей. Достал вторую сигарету, закурил прежним способом и чуть пообмяк. «Ты очень умный». Алекс неопределенно помахал сигаретой перед лицом Охары. Хотя он и сам, играя в социальном спектакле роль Робина Локсли, начал об этом забывать. «Чёрный маг, у которого резерва магии на одно, не самое классное заклинание». «А твой?» Грибовский как-то очень странно заиграл бровями. «Если своим нервным тиком ты пытаешься намекнуть мне на магию демонов, то в ближайшую неделю я даже прикурить от огня хаоса не смогу. Хотя я этого и так не делаю. Запах серы и курева – это не самое приятное». На коленке Алексу плюхнулся пистолет. Для фаната-фильматографа не составило труда опознать в нем 8-зарядный модернизированный Desert Eagle. Пустынный орел, переделанный специально под нужды гвардии. «И что мне с этим делать?» «Навел вот это, дуло, на цель, соединил вот эту рисочку вот с этими воротцами и, помолившись, кому бы там твоя поганая черномагическая отродье не молилась, нажал на спусковой крючок». «Ой, блядь, да неужели?» Алекс дернул затвор, убедился, что патрон не дослан в ствол, затем проверил предохранитель, ход спусковой пружины и пару раз крутанул пистолет, чтобы приноровиться к балансу. Он, как это понятно, имеется не только у холодного оружия. «Я морда ты звериная. В Хайгардене родился и вырос, и шмалять умею не хуже вашего». «Тогда заткни свою дырку и...» «Я сейчас тебя прокляну», — прорычал Дум. «Даже если это будет стоить мне...» У Алекса на ладони уже вспыхнула черная печать, а ногти у Хары начали куда больше походить на когти. И кто знает, понадобилось бы эсперам Девинпорта заканчивать свою работу, или невольные обитатели последнего этажа прикончили бы друг друга сами, но в дело вмешался Грибовский. «Я, конечно, все понимаю». Он, втиснувшись между Охарой и Алексом, которые очень удачно сидели за упавшим столом, весьма удачно опрокинутым так, что он закрывал путь в коридор. «Но у нас тут ситуация, и нам придется действовать совместными усилиями, если мы хотим выбраться отсюда живыми. Капишь?» Алекс, конечно, очень хотел проклясть это звериное отродье богини Дану, но это бы означало, что его шансы на выживание стремительно падали бы ниже нуля. «Хорошо», — кивнул Дом. «Это временное перемирие, кошка драная. Только не обижайся». Охара сняла с предохранителя точную копию пистолета Алекса. «Если я спутаю тебя с Эспером». Она хищно улыбнулась. Достаточно хищно, чтобы на ладони Дума снова вспыхнула печать. «Хватит!» — рявкнул Грибовский. И дабы его слова прозвучали еще весомее, огромный монструозный клинок, больше похожий на шпалу, на две ладони вонзился в пол. «Каков план, умный черный маг? И почему это я должен вытаскивать зад, головы светлых гвардейцев из этой засады?» Дум еще раз затянулся. Нет, может, ситуация и была аховая, но Марку ублюдка и подонка держать было просто необходимо. «Потому что из нас троих только ты здесь бывала раньше», — процедила Охара. Ее брюки немного порвались, демонстрируя крепкие, омерзительно прекрасные бедра со столь же отвратительной, гладкой, бархатной кожей. Блузку она вытащила и завязала узлом, тем самым стянув глубокий порез на боку, но открыв при этом вид на плоский живот. Не с кубиками, как это бывает у ярых фанаток тягать железо, а просто идеально ровный. Ну и гадость. Как подумаешь, что на самом деле скрывается под этой ширмой, так и импотентом стать боишься. Резонно, через силу согласился Алекс. Ладно, дай-ка подумать. Дом осмотрелся. Прорываться через десяток эсперов-убийц, которые в данный момент наводнили здание, не было никакого смысла. Они устроили взрыв не просто так. В очередной раз воспользовались регламентом полиции и других силовиков. При теракте и заложниках здание не штурмуют сразу, так что это выигрывает несколько минут. Зачем эсперам несколько минут? Чтобы прорваться на этаж синдиката. Но если им так сильно надо конкретно сюда, то почему их все еще нет? Ответ простой. Бомба взорвалась не тогда, когда этого хотел тот парень в кепке. Старина Энтони, ну или не старина, Алекс из-за ширмы так его и не увидел. Не ушел просто так. Может быть, он стал причиной сбоя в плане Девенпорта и также того, что с потолка свисали искрящиеся кабели. Лифты, скорее всего, были обесточены, а значит, эсперы поднимались по лестнице. Сколько надо времени мутантам, чтобы форсировать 800 плюс-минус ступеней? Да дьявол его знает. «У нас есть связь?» — уточнил Дум. «Могу попытаться передать морзянкой». Ухару указала на разбитые наручные часы. «Но не факт, что примут». «А позвонить?» Алекс потянулся за смартфоном. «Сука!» — стоически на выдохе резюмировал Грибовский. «Учитывая сложившуюся ситуацию в городе, гвардия перешла на выделенный канал связи, чтобы исключить утечку информации. Дозвониться можно только с наших устройств». В подтверждение слов красноволосый поляк показал размазанный в хлам такие же, как у Охары, наручные часы. Алекса даже не стал ругаться. «Замечательная, просто превосходная идея!» Он показал большой палец, после чего еще раз проверил состояние пистолета. «Ну, хрен ли, морзируйте тогда, чтобы присылали вертолет к площадке на крыше. Будем спасаться бегством». С этими словами Дум выкинул очередной окурок в сторону коридора, коридора, из которого донеслось такое знакомое дзиньк. О, этот день просто не мог стать лучше. Алекс прислонился лбом к дулу пистолета. В этот самый момент над головами немного ошалевших гвардейцев и уставшего черного мага заработал интерком офисного здания. Знакомый голос диджея с радиостанции Last Standing Rock'n'Roll объявил. «The Constellation. Perfect day». «Ну, в целом не все так плохо». Пожал плечами Алекс и, высунувшись из-за стола, вдавил крючок в железо.